твоя женщина будет в восторге», – пробормотал смущенный Ботинг. «И стоят до хренища», – подмигнул торговец. «За компанию можно», – закивал Варкан. «Выдают, сверху ждут враги, а они карманы набивают. С другой стороны, расходку мне пока не компенсировали, так почему бы и не взять на будущее? Опять же, я потратил столько ингредиентов Линды, что без подарков встречаться рискованно. Можно и люлей отхватить, и лучше взять с запасом». Под удивленные возгласы я упаковал сразу 10 ящиков. В итоге на этом этаже мы посетили 12 разного размера комнат, но, кроме дорогого товара, часть из которого прихватили, ничего толкового не нашли. Лестницу на первый этаж, по-видимому, охраняли тоже сверху, и мы подобрались к ней, так больше никого и не встретив. «За мое спасение ты получишь награду», – пробормотал, уцепившись за мою руку, мэр. Видать, не нравились ему взгляды воина и торговца, не только системную. «Брехня», – донесся до меня шепот Варкана. «Мне тоже казалось, что это брехня, но вариантов не оставалось. Двинули». Скомандовал я и снова пошел по ступеням вторым. Раз, два, три. Дверь распахнулась, и Варкан сразу же принялся рубить мечом. Я же кинул сосульку в третьего бойца, идущего мимо. Побег. Голосистый и глазастый мужик стоял на другом конце огромной комнаты, куда мы, собственно, и попали. Щелкнула тетива арбалета, и он упал. Линоль действительно умел стрелять. Вот только было уже поздно. Из обоих ведущих в комнату коридоров послышались крики. Нам надо было направо, поэтому налево я кинул свою последнюю дымовую гранату. «Хватай мэра!» — крикнул Варкан торговцу и устремился в нужную сторону. И уже на входе столкнулся с четырьмя врагами. Зазвенела сталь. Двое противников упали, а двое других успели, как и мой союзник, врубить каменную кожу. Сверкнула пущенная мной молния, и они остались один на один. Последний стражник осознал все расклады и нырнул в быстро расползающийся по комнате дым. Я швырнул туда же разрывную гранату и следом за соратниками рванул дальше. Жнец пер как танк и, как правило, успевал умертвить противников еще до того, как те каменели. Тех, кого не успевал он, снимал магией я. Виза же вылетела из инвентаря и умчалась в противоположную сторону, прикрывая наш тыл. Поворот, два трупа, коридор, поворот и еще три. Вот нужная дверь, и она открыта. За спиной раздавались крики боли и звуки ударов, но все это перекрывал топот да лязг оружия и доспехов. Виза не могла справиться со всеми. Я бросил назад пару ледяных гранат и заскочил в проем. Короткий проход, и еще одна дверь после мощного удара плечом тоже открытая. За ней подсобка. Дальше, кухня, а следом и зал ресторана, в котором, вскочив из-за деревянных столов, уже стоят с оружием в руках пятеро воинов. Варкан не имел иллюзий по поводу того, на чьей они стороне, и, пользуясь последними секундами каменной кожи, сразу же атаковал. Я отпихнул торговца с мэром, запустил очередную молнию и, тоже врубив окаменение, бросился в рукопашную. Отовсюду то и дело раздавались крики, в свете факелов сверкали мечи и гремела разбитая посуда. Бой получался тяжелым для обеих сторон. Врагам осточертела моя магия. Когда она откатывалась, их становилось на одного меньше. Мы же имели двух соратников без кожи, которых именно из-за этого и пытались убить. Вдобавок ко всему, несмотря на активную работу визы, на каждого убитого здесь из кухни прибегало еще минимум по одному. На прорыв рявкнул Варкан, когда его плечо пронзила уже вторая стрела. «Уводи их!» Я прыгнул вперед и активировал таран. Троих разметало, а я врезался в стену рядом с проемом, откуда продолжали переть противники. Саданул первого высунувшегося мечом, а потом зашвырнул на кухню ядовитую, замораживающую и разрывную гранаты. Взрывы раздались, когда я уже захлопнул дверь. Молния, и прыгнувший на выбегающего мэра боец с криком падает на пол. Еще одного я откинул плечом, другого сбил ударом по ногам, после чего тоже кинулся в коридор, а через несколько секунд оказался в следующем зале, из которого вела дверь наружу. Вот только тут находились еще пятеро противников, с коими уже сражался раненый Варкан. «На улицу!» – заорал я, сбивая щитом занесшего меч бойца. Не у всех каменная кожа была максимального уровня, и удачные удары, пусть и не убивали их, но серьезно ранили. Кое-как нам удалось оттеснить противников в сторону, после чего окровавленный Линоль подхватил мэра на руки и, распахнув дверь, вылетел наружу. «Оружие на землю!» – донесся крик с улицы. «Прикрой!» – заорал жнец и, не дожидаясь ответа, выскочил следом за союзниками. Простой такой, я ударил в живот ближайшего бойца, но лезвие вошло только на 5 сантиметров и застряло. В следующий миг, меняя меч на копье, я отпрыгнул от атаки сразу 2 солдат Зигфрина. Оружие на землю. Свои, мля, Варкан. Это Варкан, Имер. Я швырнул огненный шар, но тут меня ударило в плечо и почти сразу в живот. Первую атаку отразил магический щит, а вот вторую. Вторую уже не смог. Внутри взорвался шар боли. Я рухнул на спину, а надо мной взлетело и опустилось копье. Благо успел перекастовать щит, но от такого мощного удара он не спас, и наконечник, пробив ребра, погрузился в грудь. Мир вспыхнул, а звуки разом ушли куда-то вдаль, но благодаря улучшениям тела я все еще был в сознании и отлично понимал, что мне звезда. Сознание успело отметить, что мой обидчик завалился на бок, пронзенный сразу 3 стрелами, но мне было не до него. Неимоверным усилием воли я поднял руку и положил ее себе на грудь. Ладонь сразу же обволокло мокрым и горячим, кровью. Простое лечение тут не поможет. Я закрыл глаза и представил, что вместо ладони у меня электрод, и от его заряда зависит, буду я дальше спасать мир или загнусь прямо сейчас. Ладонь, электрод, все мое тело, батарейка, содержащая заряд, и надо собрать его весь. Тьма сгущалась, а мое тело быстро растворялось. Остался только электрод и вливающаяся в него со всех сторон энергия больше, больше. Казалось, прошла вечность, хотя, скорее всего, секунда, по истечении которой в центре непроглядной тьмы ярко засияло солнце. Разряд. Солнце взорвалось, и мир погас. Хватит прикидываться. Я же вижу, что ты очухался. Наверное, голос Визы – это лучшее, что можно услышать при пробуждении. Впрочем, сам факт пробуждения не хуже. Неужели выжил, или снова переродился? Если второе, то главное, чтобы не на земле. Я медленно открыл глаза. Средневековая больничная палата. Большая, но одноместная. На тумбочке у кровати, в шикарной глиняной вазе, стоят цветы, а окна закрывают плотные шторы. Хвала системе. Снова заговорила Виза, и, только когда она зашевелилась, я понял, что все это время питомица лежала поверх одеяла у меня на ногах. Давай, скажи что-нибудь. Проверим работу мозга. Еда, рот, класть, хер, баба, совать. Отлично. Ничего не изменилось. Здоров. Я засмеялся и, к своему удивлению, обнаружил, что боль в груди есть, но вполне терпимая. Чем все закончилось? Спросил я, осторожно проверяя работу рук. Военные из внешнего оцепления дома этого ублюдка Зигфрина прибежали на шум. Сначала хотели вас покрошить, а потом узнали Варкана. Когда они ворвались в дом, у тебя было одно тяжелое и одно смертельное ранение. Смертельное ты вылечил. Одним кастом. Все охуели. Я тоже. Последние слова Виза произнесла таким тоном, будто сглотнула слезы. Волновалась за меня, конечно. У тебя в инвентаре куча крови потомков внешников. Пропала бы, а я уже на нее плотно подсела. Кстати, давай ее сюда, у меня ломка. Я усмехнулся и влил в пасть подползшей питомице 1 порцию редкой крови и 10 обычной. Что с Зигфрином? Сейчас расскажут, я уже шаги слышу. Вскоре их услышал я, а потом дверь открылась и на пороге показались командующий гарнизоном города Набалты Варкан Жнец, живучий. Ухмыльнулся спасенный из плена воин, усаживаясь на стул. Другие 3 уровень репутации в таком возрасте не получают, заметил Набалты по стойке смирно вытянулся у кровати. Илья, от имени вооруженных сил империи Шринанты как командующий гарнизоном Пронзеля выношу тебе огромную благодарность за помощь в обороне города и освобождении наших граждан из заточения. И где сыплющиеся наградные умения? Нетути. Как обычно, благодарность на усмотрение заказчика. Пожалуйста. Кивнул я. У меня гранаты кончились. Набалт опустил глаза, принявшись с интересом рассматривать пол. У нас тоже. Так же, как и большинство зелий. А если за деньги? Если за деньги, зайди к Линолю, заговорил Варкан. Он, конечно, тот еще жук. А если между нами, мудила, каких поискать? Но за спасенную жизнь, глядишь, и найдет чего в закромах. И не исключено, что продаст без большой наценки. Учту, я поправил подушку и лег чуть выше. Зигфрина взяли, оба военных мгновенно изменились в лице. Мало того, что не взяли, выдохнул Набалт, усаживаясь на второй стул, так он успел дом сжечь. Причем вместе со всем, что там было. И кстати, ты сейчас в главном госпитале, и его охраняют лучшие и самые верные наши бойцы, но в целом, пока ты не покинешь Пронзель, без охраны лучше не шастать. Я откинулся на подушку и посмотрел в потолок. Приплыли, блин. Еще даже второго уровня репутации нет, хотя он явно близок, а за мной уже охотится. Однако вряд ли это так можно назвать. Тут, скорее, разговор про месть. Да, Зигфрид и те, с кем он контактирует, знают про интернациональную группу, мешающую им, и то, что я в ней состою. Но их сейчас здесь так прессуют, что устраивать слежку или повторное похищение вряд ли с руки. А вот подстрелить из окошка, запросто. Надо валить из города и вообще с востока. Хватит пока с меня хоббитов. Можете прислать Лакрада? Конечно, Наболт кивнул. На его лице появилась улыбка одобрения, а в руке запечатанное письмо. Здесь благодарность от мэра. Это для чинуш. И рекомендация, подписанная нами. Это для военных. Думаю, теперь двери перед тобой начнут открываться еще быстрее. Я взял конверт и пожал обоим военным руки. Еще раз спасибо, Илья. Спасибо не булькает, возмущенно проворчала Виза, когда дверь за гостями закрылась. Я думал о том же. Уровень не взял, до второго ранга репутации не дотянул. При этом потратил просто неимоверное количество расходки и потерял много хороших артефактов. Для империи мой визит в Пронзель – большая победа. А вот лично у меня сильное чувство неудовлетворенности. Теперь еще и на улицу не выйти. Хорошо хоть получено умение за 300 орков и за выполненный контракт с главой гарнизона Татонга. Правда, теперь он тоже аннулирован и дальше за бандитов мне ничего давать не будут. Нет, мне, конечно, еще Визелий говорил, что прокачка будет идти медленно, но чтобы настолько. Теперь понятно, почему основные бойцы в армии всего 26-27 уровня достигают, а в среднем за жизнь до 30-го доходит хорошо, если 10% активного населения. Разве что после больших войн, может, чуть больше. О, чуть не забыл. Мне же положена награда за спасение крутой троицы. Так, меню, есть такая. Опыта и репутации правда не хватило депа, зато навык третьего уровня поднять можно. Владение колющим оружием, бросание ножей, тихий шаг, владение щитом, владение второй рукой, соблазнение, сопротивление ядом, рукопашный бой, убеждение. Все то же самое, что и было, прибавились только последние два, и выбор как всегда вообще не очевидный. Полезнее всего бросание ножей, тихий шаг и рукопашный бой. И выберу я, пожалуй, рукопашку потому, что она только-только поднялась до третьего уровня, то есть до четвертого самостоятельно ее качать и качать, в то время как остальные, в теории, могут в ближайшее время опнуться сами. Готово. Хоть какая-то радость, а к торговцу надо по-любому заходить. Раз все так грустно по набору уровней, хотя бы бабла подниму. Я тяжело вздохнул и, чтобы успокоиться, принялся гладить Визу между ушами. Лакрад пришел через 3 часа, большую часть из которых я спал. Он радостно поприветствовал меня, а потом долго слушал. «Я все устрою», — кивнул вербовщик. «Дай мне немного времени». «Спасибо». Я улыбнулся и отрубился снова, едва за ним закрылась дверь. Стоило подойти поближе, как стражники отворачивались и делали вид, что внимательно рассматривают стены. Мы спокойно миновали все кордоны и выскочили через черный вход, где сразу же юркнули в соседний дом, а через 5 минут снова вышли. Вернее, вышел Лакрад с другим парнем моего роста и в моем балахоне. Я же выждал еще 15 минут и в скрытности вылез через крышу в заранее открытое окно, разумеется, в облике хоббита. И в таком виде еще долго бродил по задворкам города, убеждаясь, что нет хвоста. Только через 2 часа я постучал в дверь комнаты в гостинице, где меня должен был ждать спасенный торговец Линоль. «Привет», проговорил полурослик, пропуская меня внутрь. На лице его застыло недовольство, о чем он буквально сразу и заявил. «Мог бы ко мне прийти». «Опасно», — пожал плечами я. «А мне опасно из дома выходить», — буркнул хоббит, развалившись в кресле и поднимая бокал с коричневым напитком. «Слушаю». «Пожалуйста», — усмехнулся я, устраиваясь напротив. «Ты про мою жизнь?» «Ага». «Ну да. Спасибо системе, что дала тебе это задание». «Ясно», протянул я, разглядывая надменное лицо торгаша, даже не предложившего мне выпить. «Мне нужны гранаты. Продам 3 дымовых и 3 разрывных. Мощных, разумеется. И почем продашь?» Я поднял бровь. «Ниже рынка. По 70 тысяч. Мда, ладно. Похоже, затариваться мне в Угренте, а тут эпицентр вооруженного конфликта и спрос сильно давлеет над предложением. А почем купишь такое?» Я вывалил на стол перед хоббитом кристаллы, полученные из разлома форков, а также все те артефакты, которые до этого зажал, то есть сберег. Глаза Линоля загорелись, и он, склонившись над товаром, приступил к оценке. Я наблюдал за полуросликом минут 10, после чего встал и резко двинул кулаком ему в челюсть. «За что?» – прохрипел он, когда очнулся через 15 минут. К слову, к этому времени я его связал и надел на шею тот самый артефакт, вытягивающий магию. «Три желтых кристалла и два кольца верни», – с улыбкой произнес я, попивая терпкое, крепкое пойло прямо из бутылки, которую взял с тумбочки. «Какие?» В моей руке появился меч. «Считаю до трех. Ой, блин, да», – задумался. «Случайно прихватил. Мои вещи упали на пол. Плата за воровство и дважды спасенную жизнь. По 20 дымовых, разрывных и отравляющих гранат, а также 10 зелий скрытности и повышения всех характеристик. Почему дважды? Потому что я тебя, ублюдок коротконогий, до сих пор еще не прирезал. То есть второй раз спас. У меня столько нет. Раз. Половина только есть. На пол посыпались артефакты. Два. Да говорю же, все. Вот последние. Появилось еще по 5 гранат. 2,5. Давай пряностями отдам». На пол с грохотом рухнул ящик, который торгаш при мне спер в подземелье Зигфрина. 2 с ниточкой. С чем? Короче, острие меча уткнулось в его щеку, пустив по ней струйку крови. «Я спас твою никчемную жизнь, я ее и заберу, и мне поверит, когда я скажу, что ты работал на диверсантов, а в подвал попал из-за мелких разногласий». 3. Стой. На пол упало все, что я требовал. За ложь надбавка 100%. Раз. Стой. 2. Да подавись. Во. Совсем другое дело. Я усмехнулся и принялся поднимать добычу. Не так богато, как меня снабдили в Татонге, но зато насколько же приятнее получать желаемое таким способом. «Кристаллы брать будешь?» «Нет». Хоббит зыркнул на меня ненавидящим взглядом. «Тогда сам себя развязывай. И учти, если со мной что-нибудь случится, к тебе придут в первую очередь, и не власти». Я засунул ему кляп в рот и, сняв раритетные ожерелья, быстро вышел из номера. Перед тем, как окончательно залечь на дно, нужно все-таки заскочить на местный рынок. Орки по-прежнему стояли рядом с Пронзелем, поэтому народу на улицах меньше не становилось, тем проще было затеряться. А на то, что кто-то ходит в закрывающей нижнюю половину лица повязки, тут никто внимания не обращал. Конечно, без помощи Лакраде я хрен бы чего тут нашел, но он помог, и мне удалось пристроить кое-что из своих излишков. Лучше всего получилось с желтыми кристаллами из разлома форков. 30 штук ушли по 300 с лишним тысяч каждый, то есть только они принесли мне 10 миллионов, при этом их у меня осталось больше сотни. Всего же я слил товара, преимущественно ювелирки, на 28 миллионов и купил на них. Ни хрена не купил, оставил до лучших времен, которые, как я отчаянно надеялся, наступит по приезду в Угренд. Я вам реально говорю, по всему центру висят. Тринч сделал несколько жадных глотков и продолжил. Хоббитов с людьми примерно поровну, но даже нескольких гномов видел. Ну а чего церемониться? Пожал плечами Лакрат. Тех, кто поважнее, сейчас допрашивают, остальных сразу в петлю. И кормить не надо, и люди порадуются. Мы расположились на полу в номере дешевой таверны, и несмотря на то, что трапезу с нами делили тараканы размером с мой большой палец, здесь оказалось гораздо спокойнее, чем в охраняемом госпитале, и тем более, чем в дарах холмов. «К своим забегал?» – спросил я у Тринча. «Конечно», – расплылся в улыбке мужик, что сегодня весь день помогал Лакраду помогать мне. «Комнатушка мелковата, зато соседи хорошие. Детишки себе друзей нашли, так что теперь им повеселее. Сегодня грамоту за зачистку катакомб показал, так жена впервые за неделю даже не всплакнула, а то все по хозяйству брошенному убивалось. Кроме грамоты хоть дали чего?» «Разливая пиво?» – спросил я. «Да нормально дали, но мы и так не бедствовали», – улыбнулся Тринч. «Тут сам факт, что муж при деле. А когда узнала, что я теперь в пункте вербовки работаю, поцеловала, а в той конуре больше ничего и не сделаешь. По 2 человека на квадратный метр. Это прекрасно». Я поднял кружку, но выпить мы не успели. С улицы донесся громкий и удивленный крик. Потом его подхватило еще несколько человек, а через пару мгновений от шума задрожали стены. «Что там?» Вскочил на ноги Тринч, а Лакрат уже открывал окно. Сначала трудно было что-то разобрать, угадывалось только одно слово – «орки», а потом всплыло второе – «уходит». В эту же секунду дверь сотряслась от мощного удара, следом грянул зычный пьяный рев – «мужики, орки уходит». Потом кулак шарахнул и в соседнюю дверь – «орки уходит». И еще удар, и снова крик. Как минимум в этой таверне в безызвестности не останется никто. Мы прикрыли окно и снова расположились на полу. За победу. Я поднял кружку. Илья, голос Лакрада изменился. Ты понимаешь, что если бы стена рухнула, эти люди сейчас не вопили бы от счастья, а лежали бы мертвыми, и по их разорванным телам топтались бы зеленые твари. Я за мерой по очереди посмотрел в глаза товарищам. Значит, за нас, за тебя, Илюха. Тринч одновременно стукнул своей кружкой о мою, а самого меня по плечу. Четвертого назову в твою честь. Тебя выбрала система. Лакрад запнулся, прислушался к крикам за окном и залпом выпил свое пиво. Без вас я бы не справился, пробормотал я и, поняв, что ком в горле не проваливается, продавил его тремя глотками пива. Давайте сменим тему. Куда они пошли? Орки, я имею в виду. В Грандин. Куда ж им еще? Пожал плечами Лакрад. Тут 100 километров всего. Отобьются? Теперь шансы есть. Да и наши не станут за стенами отсиживаться. Будут постоянно орду в спину тыкать. Да отобьются как пить дать. Засмеялся Тринч. Массового отравления точно не будет, а всех, кто был связан с мудаком Зигфрином, к приходу орков выловит и на стене развесит. Орков все равно много, задумчиво произнес Лакрад, а потом как будто спохватился, тряхнул головой и широко улыбнулся. Но ты прав, шансы не просто есть, их много. Один город отстояли, теперь проще будет. И эта цепью пойдет по всей империи. В конце концов, после победы эти войска должны были идти и делать что-то еще, а теперь они мало того, что ослаблены, так еще и застрянут здесь. За победу. Мы сдвинули наши кружки и, под ликующие крики за окном, выпили. Но больше всех наслаждался, конечно же, я. Ведь в отличие от боевых товарищей, я знал, что это далеко не первое звено цепи, которое удалось сломать. Их, конечно, все еще очень много, но начало положено, и, более того, я знаю, что делать дальше. Глава 8. Напряжение последних дней сказалось, и, даже несмотря на продолжающиеся всю ночь гуляния, спал я как сурок и проснулся, только когда небо тронул рассвет. Я не сплю», — пробормотала лежащая на полу Виза, приподняв голову. Ночь прошла спокойно, командир. Она украдкой оглянулась, чтобы убедиться, что это действительно так, и снова заснула. Я быстро умылся и проверил инвентарь. Вроде все взял, что хотел. Пора двигать. Позавтракать можно и за городом. Самые отчаянные люди уже покидали город. Скорее всего, это были те, кто жил неподалеку. Видимо, хотели узнать, насколько большой ущерб их хозяйству нанесли орки. Разумеется, в любой момент они снова спрячутся под защиту высоких стен. По прямой до Угрента было всего 300 километров. Вот только не по пустынной местности, как у морского леса. Здесь отряды орков рыскали повсеместно, ну и бандиты с дорог тоже никуда не делись. Мой план был простым. Добраться до места, встретиться с Линдой, если она там, и попробовать найти ниточку, ведущую в один из 5 штабов хоббитского подполья. При этом на вопрос «зачем?» у меня имелись довольно размытые ответы. Первый. Хотелось. Мне банально нравилось участвовать и влиять на происходящие в империи события. Второй. Это давало возможность быстро качаться. Как ни крути, а за сильных врагов и опыта больше дают, и шмот из них лучше падает, и самые интересные задания система выдает именно тогда, когда я попадаю в какую-то заварушку. Третий. Я надеялся найти там Зигфрина. Этот гад торчал мне кучу золота за артефакты, а также моральный и физический ущерб. Как эквивалент оплаты, вполне покатит его никчемная жизнь. Если план удастся, буду действовать по обстоятельствам, а если нет, значит, возьму тайм-аут и пойду в Гномьи горы. Там тоже есть чем заняться. Те же гильдии в столице, плюс куда-то туда ушел сын Визелия, и, возможно, мне уже пора с ним встретиться. К слову, все, что я слышал про троллей, звучало в контексте, что живут они в горах, а облик каменного великана получить ух, как хотелось. В общем, все дороги вели на север. Полдня я бежал мимо брошенных деревень. Слишком близко шла армия орков, и жители не рискнули оставаться в своих домах. Потом людей и хоббитов стало попадаться все больше, и целых 40 километров местность была похожа на довоенную, а ближе к вечеру я внезапно натолкнулся на первую сожженную деревню, затем еще на одну, и еще, пока наконец не забежал в опустевший разрушенный городок. В принципе, следы были настолько явными, что и моего навыка хватило, чтобы догадаться о произошедшем, но для верности я спросил у грустно сидящего на мостовой мужика. «Да орки прошли», — констатировал очевидное он. Тут много больших отрядов рыщет по округе. Еду собирают, мужиков убивают, чтобы в армию не совались. Это логично. Есть ключевые армии, которые блокируют крепости и захватывают города, а есть многочисленные отдельные бригады, которые грабят мелкие населенные пункты и уничтожают инфраструктуру. Я лучше других знал о целях этого вторжения, так как слышал их из уст самого. Империя Шринанд должна прекратить свое существование. Стемнело. Я бежал по дороге вдоль леса и по куче разного рода следов понимал, что вот-вот догоню большой отряд зеленокожих. Так и вышло. Едва перевалило за полночь, спереди донесся первый отдаленный крик, а вскоре из-за поворота показался отряд Рылв 700. Соблазн по отработанной схеме устроить здесь пиро-шоу даже не успел появиться. Уж слишком разряженно двигались враги, и в лучшем случае одна граната забрала бы одного. С учетом моих скудных запасов, обмен крайне невыгодный. Для успокоения совести я, конечно, отрубил одному из орков голову с помощью убийства из тени, а потом, когда отбежал на приличное расстояние, зарядил еще и ливнем отравленных стрел, а потом юркнул в лес и продолжил движение в том же направлении. Через 5 километров впереди снова послышались крики, только они были совсем другого рода, там шел бой. Я ускорился и через минуту увидел любопытную картину. Отряд из 40 человек добивал группу орков. Едва они закончили, как одна часть партизан принялась раздевать трупы, а вторая – развешивать уже голых орков на ближайших деревьях. «Эй, мужики!» – издалека крикнул я, а когда на меня нацелилось сразу 2 десятка арбалетов, на всякий случай добавил: «Свои, раз свой, помогай!» Рослый лоб лет 35 указал на одного из раздетых орков. «Да я чего сказать-то хотел?» – приближаясь, громко проговорил я. «Вы бы херней не маялись!» «Минут через 10 сюда 700 орков припрутся». Люди встрепенулись и посмотрели в ту сторону, откуда я пришел. «Не брешешь?» – почесал светлую бороду рослый. «Зачем бы мне, чтобы барахло прихватить?» «Да вы успеете все собрать», – усмехнулся я. «А у меня свое есть». Для наглядности я быстро сменил несколько комплектов доспехов. «Фанк, встань на стреме. Бус, прекращайте вешать. Собираем добычу», – рявкнул командир, а сам подошел ко мне. «Откуда шмотки такие?» Я уже давно понял, что на слово мне все равно никто не поверит, и поэтому просто молча протянул ему все свои бумаги. «Нихера себе!» Мужик уважительно окинул меня взглядом. «Отбили таки Пронзель?» «Да». «Прошлой ночью орки к Грандину выдвинулись. Но, может, теперь и там отобьются. Отличные новости, ребята!» Гаркнул этот бородатый, оборачиваясь к своим. «Пронзель отбили». Бойцы радостно зашушукались, не переставая при этом раздевать зеленые туши. «Слушай, парень, сильно торопишься?» «Ну так, смотря какие предложения есть. Есть предложение заскочить к нашему барону на ужин. Ты нам новости, а мы тебе кров на ночь, еду и, может быть, даже бабу». «Баб самим мало», — крикнул кто-то, и остальные заржали. Но это был не злой смех. Тут явно речь шла не про рабынь, а именно про своих женщин. Да и то, что эти люди не грабили других, а нападали именно на орков, явно говорила за них. Почему бы и не зайти? Сон в теплой постели восстанавливает гораздо лучше, а людям нужны радостные новости. «Без бабы обойдусь», усмехнулся я, «а пожрать и поспать в комфортных условиях буду рад». При слове «комфортных» снова раздался смех, но поначалу я на него внимания не обратил. «Вот и славно. Погоди 5 минут, и двинем». 5 минут нам не дали. Уже через 4 прибежал Фанк. «Идут». Как пацан и сказал, Рыл 700. «Бус, ролл. Прикрывайте. Пацан за мной. Я Илья. Я Коваль. За мной». Мы ломанулись в лес, срезали через него, пробежали около километра по дороге и снова нырнули в заросли. Так продолжалось с полчаса, в течение которых мои спутники активно путали следы и устанавливали по пути ловушки. Наконец мы снова вышли на дорогу, и в 100 метрах от нас выросла 4-метровая кирпичная стена. Не сказать, что крепость барона была большой, навскидку 100 метров в диаметре, но, как оказалось, даже на такой территории можно укрыть кучу людей, если, разумеется, пренебречь условиями, а точнее, напихать их как сельди в бочку. «Это из ближайших деревень», — уточнил я, удивленно поглядывая на установленные прямо на улице многоярусные, многоместные кровати, или как назвать такие платформы, куда народ залезает и сидит там постоянно, отлучаясь только в туалет. После увиденного стало понятно, почему слово «комфорт» вызвало смешки. Тут речь шла исключительно о безопасности, а на условия всем было плевать. Нет, преимущественно из дальних, пояснил идущий рядом со мной боец. В ближних люди еще живут и приходят сюда, только когда очередной отряд орков приближается. Беженцы встречали группу ликованием. Минус 40 зеленых рыл, закричал Коваль, протискиваясь между женщинами и детьми. И еще отличные новости. Пронзель отбили, и орки ушли. Последняя фраза вызвала такой взрыв восторженных криков, что я едва не оглох, а по телу пошли мурашки. Вернувшиеся с нами бойцы осели во дворе, а мы с Ковалем не без труда, но наконец сумели протиснуться к главному зданию. Вход никто не охранял и, войдя внутрь, я понял почему. Вопреки ожиданиям, тут было все то же самое, что и на улице. Многоярусные кровати под потолок и сидящие на головах друг у друга люди, преимущественно женщины и дети. Охренеть, пробормотал я, мысленно поставив очередной жирный плюс местному феодалу. К слову, этим вечером мне предстояло сильно удивиться еще один раз, когда я встретился с самим бароном. Он, конечно, сидел на кресле, а не на полу, как дети и другие люди в небольшой комнате, но делал это не ради статуса, а просто потому, что был стар и немощен. При этом глаза под морщинистым лбом горели молодым задором, который, стоило только Ковалю появиться, вспыхнул еще ярче. «Успешно!» — воскликнул барон и тут же закашлялся. «Да, ваше сиятельство!» — уважительно склонив голову, отрапортовал Коваль. 40 уродов уничтожено. С нашей стороны погибло трое. Добыча хорошая. Отлично!» Барон довольно улыбнулся и перевел взгляд на меня. «Доброволец?» «Никак нет. Просто гость. Принес новости из Пронзеля». Докладчик повернулся ко мне и смущенно добавил. «Илья, дай, пожалуйста, барону Вибиннину бумаги». Обижаться было глупо, и я протянул рекомендательные письма. Мне даже стало любопытно, какой эпитет выберет хозяин поместья. Неплохо или неплохо для такого возраста. Редко увидишь такую рекомендацию от жнеца, слабо улыбнулся барон, возвращая бумаги обратно. Рад, что он жив. Подайте гостю вина и ужин. Да у меня с собой. Я уселся на освобожденное место на полу и начал доставать провиант с большим запасом. Угощайтесь. Как скажешь, не стал спорить барон, отлично понимая, что им еда нужнее. Рассказывай. Меня слушали молча, но, по мере моего долгого повествования, лица окружающих светлели. Их лидер мертв, Длунт выстоял, сердце темного леса уничтожено, Пронзель уцелел, стоило мне закончить, как старик, будто бы для того, чтобы лучше запомнить, повторил основные детали. Это поистине великолепные новости. Если бы не наша ситуация, я закатил бы такой пир. Он снова закашлялся и откинулся в кресле. А какая ситуация? Спросил я, пододвигая еду к жадно смотрящей на меня, но стесняющейся бедно одетой девочке. Напряженная, по знаку барона заговорил Коваль. Из хорошего. Нас много и мы на отшибе. Из-за этого совсем большие части орков сюда не заходят. Но даже в битвах с остальными постоянно расходуются ресурсы, а новых взять негде. Я не про еду, ее пока достаточно, я про боевую расходку вроде стрел, гранат, смазки для оружия и брони, ее почти не осталось. С тех ублюдков, которых мы убиваем, удается снять только шмотки. Все остальное сгорает в инвентарях. Да, вмешался барон. Меня даже посещают мысли сделать дальнюю вылазку и напасть на какой-нибудь обоз, иначе рано или поздно они нас задавят. Воевать обычными стрелами против их брони тяжело. Ты, кстати, не встречал, может, у них где-то поблизости небольшая база есть? Не встречал, я развел руками. В основном все ходят налегке и пользуются переносчиками. Кстати, в Пронзель за припасами тоже дохлый номер идти, там нет ни хрена. Мы догадывались об этом, Вибиннин кивнул. Но в любом случае после таких новостей дышать стало проще. Да возьми ты уже этот пирог. Вон, дядя тебе его чуть не в рот заталкивает. Девочка испуганно вздрогнула и схватила кусок пирога, который я действительно уже почти положил ей на колени. Следом за ней набрались смелости и остальные дети, и вскоре многочисленные руки растащили почти все, что я выложил. Я улыбнулся и сразу же пополнил стол, пол, новыми угощениями. Сам же приложился к кувшину с вином. Да, по всему выходит, что этот немощный старик, барон Вибиннин, крутой мужик, и врагов прессует, и людей не бросил. Вот было бы таких побольше, и орки сами бы ушли. Я в Угрент иду, если получится, пришлю. Договорить я не успел. За стеной раздался громкий вскрик, потом грохот двери и тихие возгласы женщин, когда визитер пробирался между ними к нам в комнату. Барон, в проеме появился высокий запыхавшийся мужик. Те орки, о которых Коваль говорил, свернули с основной дороги и движутся сюда. Через полчаса будут под стенами. Сколько их? Никак не выдавая волнения, спросил хозяин поместья. Около 700. Я видел у них телеги со стрелами и едой, сообщил я. Вот как, старик вздохнул и грустно улыбнулся. Значит, те из нас, кто переживут сегодняшнюю ночь, прибарахлятся. Через 3 минуты мы с ковалем стояли на настиле, идущем вдоль края стены. Слабое место, ворота, сообщил он. Уже 2 раза уроды их чудом не выбили своими здоровенными таранами. Сейчас укрепили, подперли, но все равно до городских, как до континента гоблинов на карачках. И самое хреновое, если ворвутся сразу, в толпу мирных врежутся. А какую самую большую атаку вы отбивали? Поинтересовался я. 300 с лишним. Но тогда у нас еще расходки было много. Помню их рожи, когда на стенах вырос 2-й ряд стрелков. Они-то думали, что нас тут человек 100. Командир было засмеялся, но быстро вновь посерьезнел. Тогда раздай пока. Я залез в инвентарь и вывалил на настил по 5000 огненных и ядовитых стрел и еще по несколько других видов. В отдельную кучку выложил 1500 бронебойных. Потом на секунду задумался и добавил половину всех своих гранат и почти все запасы разнообразных масел и зелий. «Это нам?» – дрогнувшим голосом спросил Коваль. «А тут еще есть кто-то? Сколько мы тебе должны? Ты шутишь, что ли, командир?» Я с улыбкой хлопнул его по плечу, а потом передумал. «Хотя нет, должны. Что? Выживать и продолжать рубить орков. Спасибо тебе, удачи!» Помощник барона протянул мне руку. «Ты решил, что я ухожу?» Показалось так. «Нет, я, конечно, выйду ненадолго», — сообщил я, вглядываясь в уходящую вдаль дорогу. «Но совсем скоро вернусь». Я широко улыбнулся и спрыгнул с 4-метровой стены, окружающей усадьбу барона. «Не стрелять!» — заорал я, приближаясь к стене и размахивая руками. «Не стрелять, это Илья. Меня наконец узнали и прекратили поливать стрелами. Спасибо, хоть оказались экономными и били простыми». Я подбежал к воротам и юркнул внутрь через маленькую калитку, а еще через 10 секунд встал на стене рядом с ковалем. «Что это было?» – спросил он. «Где?» – уточнил я. «Вон там». Он махнул рукой вперед, где в 700 метрах от нас полыхало яркое зарево. «Да листва сухая, видимо, от гранат загорелась», – предположил я. «Не беда, ночи холодные, потухнет». «Это ты сделал?» «Я. И сколько орков убил?» «Ща». Я открыл меню и быстро пролистал лог недавнего боя в лесу. «Около 50. Еще минимум столько же сильно ранены и в бою много вреда не причинят. Дела», – прошептал кто-то за моей спиной. «И лучше бывало», – отмахнулся я. «Раздали стрелы?» «Да», – Коваль довольно кивнул. «Первый залп будет обычными, а как подойдут, жахнем отравленными. Понятно, что многие идут в такой бой, приняв зелье на защиту от яда, но урон все равно будет большим. Когда эффективность этого типа урона упадет, выпустим по 3 бронебойные и потом перейдем на огненные и остальные. Правда, с воротами по-прежнему беда. Мы насыпаем камни, но они все равно могут сломать. Давай я там встану», — предложил я, оглядывая пространство у ворот. «Только рядом со мной никого быть не должно, будут мешать». «А что ты им противопоставишь?» — удивился собеседник. «Они группы с тараном очень сильно защищают». «Магию», — усмехнулся я и пошел выбирать лучшее место для моих целей. Настроение у меня было отличным, так как во время вылазки я увидел вот такую надпись. «Поздравляем, вы получили 23 и краткий уровень. Гибкость ваших суставов улучшилась. Вы получаете 1 очко умений». И останавливаться на этом я сегодня не планировал. Не дойдя до крепости 500 метров, орки стали ее окружать. Лестниц пока видно не было, но с большими инвентарями достать их – дело нехитрое и быстрое. Защитники же пошли на уже озвученную ранее хитрость. На стенах мы стояли через каждые 3 метра, хотя на самом деле могли стоять вообще плечом к плечу, причем в 2 ряда. Просто остальные пока залегли на помосте и ждали команды. То есть пока оркам должно было казаться, что они превосходят нас количеством больше, чем в 6 раз. На самом же деле воинов было примерно поровну, ведь кроме спрятавшихся у края стены, снизу стояло еще кольцо защитников. Все они держали в руках луки и арбалеты, готовясь встречать врагов в случае их прорыва на стену. «Приготовились!» Разнесся над крепостью звонкий голос Коваля. Я обернулся. Повсюду, на земле и на этажерках, сидели прижавшись друг к другу испуганные женщины и дети. При этом все они дисциплинированно молчали, так как знали, как важно не мешать защитникам. «Эту битву проиграть мы просто не имеем права. Ту-у-у-у!» Раздался уже знакомый рев рога, и взявшие крепость в кольцо орки ринулись в атаку. Как владелец хорошего лука, соответствующего навыка и большего, чем у других, запаса бронебойных стрел, я начал палить самым первым. Люди на стене радостными криками приветствовали каждое мое попадание, и, к моему личному удовольствию, почти все они были смертельными. «Готовься!» — крикнул Коваль, и защитники подняли луки и арбалеты. «Пли!» — стрелы засвистели, а орки заорали. А после второго залпа некоторые заорали еще громче, когда поняли, что даже легкая царапина, оставшаяся на их телах, теперь смертельно опасна. Командир крепости оказался прав. Большинство зеленокожих перед штурмом приняли зелья защиты от отравления. Некоторые менее предусмотрительные сейчас замерли на пути своих сородичей, судорожно пытаясь выпить эликсир. Справились не все. Даже в поле моего зрения на землю рухнуло и осталось лежать не меньше 50 орков, а так как наши продолжали стрелять, они продолжали падать. Игнорируя потери, зеленокожие с ревом приближались. «Врубай!» — снова скомандовал Коваль, и его подчиненные активировали ловушки. Местами земля под ногами атакующих провалилась, и они угодили в ямы, а кое-где из-под верхнего слоя почвы вырвались усыпанные шипами бревна и тоже собрали свою кровавую жатву. «Дешево и сердито!» — одобрительно кивнул я, продолжая выпускать стрелу за стрелой. Сверкнули крылья, и виза врубилась в приближающийся строй. Чем ближе подбегали враги, тем чаще юзали каменную кожу, и от них отскакивали даже бронебойные стрелы. То есть пришла пора перейти на магию. Сначала в толпу унесся огненный шар, потом сосулька с молнией и снова огненный шар. За это время магические щиты, которые я постоянно обновлял, приняли на себя 6 стрел, моя активность явно не прошла незамеченной. А потом я увидел нужную мне группу. Они выскочили из-за спин прикрывающих их соратников и со всех ног понеслись к воротам. Это реально выглядело солидно. Сам здоровущий таран тащил орков 20. По краям и спереди, выставив огромные щиты, их прикрывало еще примерно столько же. А сзади бежали 2 шамана, что не переставая ставили щиты, отводя от ударки магию и стрелы. Для теста я, конечно, кинул в бегущих огненный шар, но он рассеялся, не долетев 2 метров. Я накинул балахон с капюшоном, проверил, чтобы на руках были перчатки, и превратился в эльфа. Внешне самый похожий на человека облик. Спалить его могут, только если заглянут в лицо. Магическая сила сразу же забурлила во мне, вызвав труднопреодолимое желание срочно кого-то испепелить. Но я держался и ждал. 30 метров до ворот. 20. Пожалуй, пора. Как вам такое, зеленые ушлепки? Я вскинул посох и прямо посередине передовой группы призвал стену огня. Как и в первый раз, меня будто легнула лошадь. Хорошо, что все самое нужное я положил в меню быстрого доступа и сейчас, дрожащими руками поднося ко рту зелье восстановления маны, наблюдал за результатом своих действий. Они впечатляли. Все, кто сразу попал в стену или потом по инерции сквозь нее пробежал, сгорели мгновенно. Если у них и были щиты, они им не помогли. Те же, кто не попал, но находился рядом, сейчас валялись на земле и выли от боли в обожженных конечностях. Шаманы бегали вокруг и пытались лечить, но пока они это делали, со стен, пользуясь отсутствием защиты, продолжали стрелять наши, и штурмовая группа стремительно редела. Опа! Даже одного шамана подстрелили. Следом за первым зельем я выпил экстракт из крови внешников и, несмотря на просадку по мане, почувствовал себя заново родившимся. Постреляем, бой шел по всей окружности крепости. Кое-где зеленокожие даже успевали попасть на стену, но их тут же снимал резерв, а лестницы, по которым они взбегали, отправлялись вниз. Как ни крути, оркам кровь из носу нужно было выбить ворота, и они, тоже прекрасно это понимая, предприняли вторую попытку. К валяющемуся тарану подскочили новые бойцы и, подхватив его, снова устремились к воротам. К сожалению, повторить фокус с огненной стеной я не мог, поэтому решился на новый. Сначала вниз полетели гранаты, в том числе и дымовые, а когда видимость сильно упала, туда спрыгнул и я сам. И через секунду почувствовал себя Гэндальфом, который отобрал оружие у своего подземного противника. «Ты не пройдешь». В 5 метрах от меня из дыма вынырнули прущие таран враги, а я же, уже в облике человека, скостовал каменную кожу и наотмашь хлестанул появившимся в руке огненным кнутом. Хтыщ! Огненный росчерк стеганул по ногам врагов, и сразу 3 из них рухнули как подкошенные. Причем из-за того, что все они стояли с одной стороны, Таран накренился, но все же оставшиеся орки его удержали. «На!» Я выставил щит и активировал свой таран, и снова по той стороне, где уже не хватало троих носильщиков. Меня дернуло вперед, а зеленые кегли на моем пути разметало. Вражеский таран с глухим стуком упал на землю, а я, чувствуя, что вот-вот от перерасхода маны потеряю сознание, заменил магический хлыст на обычные мечи и стал изо всех сил ими размахивать. Попадал регулярно, но когда действие каменной кожи стало подходить к концу, отбежал в сторону. Ту-у-у-у-у. Снова грянул рок орков, только в этот раз он командовал отступление. Зеленокожие поняли, что сильно недооценили количество обороняющихся и теперь, когда ворота сломать не вышло, решили отойти. Вот только людей это не устраивало. Во-первых, зачем давать врагу возможность перегруппироваться, а во-вторых, почему бы и не захватить телеги, раз уж их так любезно доставили прямо к дому. Грянул гонг, и следом разнесся громкий голос коваля: «В атаку!» В следующую секунду со стен посыпались лучшие воины. Бойцы второго эшелона тут же заняли их места и принялись посылать стрелу за стрелой вдогонку убегающим оркам. Я посмотрел на все это, потом подошел к ближайшей лестнице и залез на нее. Прополз метра три, но потом свет вдруг погас, и я отрубился. Глава 9. Проснулся я в уже знакомой комнате. Правда, не на полу, а на самом королевском, первом уровне узкой четырехъярусной кровати. «Он очнулся», — воскликнул взволнованный женский голос. «Дайте ему пиво», — велел барон Вибиннин. «Вот что значит человек пожил и набрался опыта. Эх, не надо было бы спасать мир, пошел бы к нему работать». Я жадно припал к кружке, заботливо поднесенной к самому рту, и пока она не опустела, не останавливался. «Еще, наш человек», — засмеялся барон, и его поддержало сразу несколько других голосов. Я же наконец собрал силы и, приподнявшись на локте, осмотрелся. Все те же, все там же, только вот за окном уже светло, да и я чувствую себя как после хорошего сна. Маги хозяина не зря едят свой хлеб. «Мы победили?» — спросил я, хоть и понимал, что будь это не так, мы бы сейчас тут не разговаривали. «Да, причем благодаря твоим подаркам и тебе с большим запасом», — произнес барон. «Плюс удалось захватить достаточно ценный груз. Там, конечно, не мощная расходка, а слабая и средняя, но на месяц-другой войны нам хватит, а там уже, система даст, еще что-нибудь захватим». «Я рад», — искренне улыбнулся старику и откинулся на пуховую подушку. «Мы тоже очень рады, что ты зашел, Илья», — в повисшей тишине даже негромкий голос звучал очень четко. «Конечно, мои каракули, по сравнению с теми, что у тебя уже есть, мало что значит, но до кучи я их тебе дам. И еще одно отдельное письмо в Угренд к моим знакомым. Надо дать им понять, что тут у нас есть люди, готовые сражаться и что эти сражения наносят ощутимый вред захватчикам. Нам бы оружие только, а уж народа тут по лесам хорошего прячется много. Надо начинать действовать. Не одним же хоббитом партизанить». После длинной речи хозяина дома скрутил очередной приступ кашля, который длился очень долго. «Передам», — тихо произнес я. «Обязательно передам». Еще несколько часов я спал, а потом не смог отвертеться и вкусно поел. Затем передо мной насыпали гору лучших отобранных у врагов артефактов со словами: «Бери все, что надо». Из топового тут было только одно кольцо, ускоряющее восстановление маны на 20%. Три таких у меня забрал Зигфрин. Еще я взял по два кольца, усиливающих магию огня и воздуха на 10%, и два посоха, земли и воды. Мог бы прихватить кое-что и на продажу, но у меня и так было 40 миллионов и куча зеленых и желтых кристаллов. «И если встретишь нормальных ребят, присылай их сюда», — напутствовал меня коваль и крепко пожал руку. «Обязательно». Я махнул другим провожающим меня до основной дороги бойцам и, развернувшись, продолжил путь. «Пацан же совсем», — донесся до меня чей-то шепот. «У всех есть недостатки», — я улыбнулся и с чувством глубокого удовлетворения ускорился. «Не сказать, что много, но человек 50 на пепелищах соседних деревень рекрутировать в войско барона Вибиннина мне удалось, а также уничтожить банду, не вовремя вышедшую из леса, когда я пробегал мимо, вернее, вышедшую и решившую, что мои шмотки им нужны больше, чем мне. В итоге, пользуясь тем, что мои закрома изрядно оскудели, я не стал выеживаться и оставил их трупы совсем голыми. День прошел относительно спокойно, людей почти не встречалось, а в битвы с орками я не вступал, ведь впереди ждало очень серьезное препятствие, на преодоление которого могли понадобиться ресурсы. Ликрона, река, берущая начало в Гномьих горах и пересекающая всю северную часть страны. Добраться до цели, не переходя ее, было невозможно. Я вышел к ней следующей ночью. Мда, пусть в последние дни и установилась теплая, сухая погода. Река явно где-то набрала вес и была шире, чем я ожидал, метров 200. И, несмотря на отсутствие в ней монстров, с моим навыком плавания преодолеть ее без спецсредств возможным не представлялось. В мирное время тут были и паромы, и понтонные переправы, и даже где-то южнее большой мост. Сейчас же воспользоваться всеми этими благами цивилизации я не мог. Их уничтожили. «Ты еще недостаточно здоровая, чтобы перетащить меня на тот берег?» — грустно спросил я, оглядывая быстро текущие воды раскинувшейся реки и жуя холодный пирог с кабаном. «Я не здоровая, я сильная», — буркнула Виза. «Но пока недостаточно. И чего делать? А что ты планировал делать, когда сюда шел? Река-то, поди, не сегодня здесь потекла. Думал, само как-то решится». «Ну, значит, решится». Виза, лежа на спине, как мне показалось, философски махнула крылом. «Зимой вода наверняка замерзнет и пройдешь по льду аки по суху». «Очень смешно», — я глотнул вина из прихваченной в подземелье Зигфрина дорогущей бутылки. «Понты одни. Вот вообще нет разницы с тем, что разливают в любой таверне. Слушай, а если не лететь, а, например, взять бревно? Я буду ногами молотить, а ты крыльями грести. Иди в жопу, Илюша». «Ну ладно, ладно, чё ты сразу? Тихо». Питомица резко перевернулась на живот и навострила уши. «Там в кустах шарится кто-то. Орки?» Я достал меч и посмотрел в ту сторону, куда указывала питомица. «Да нет, люди. Охотятся. На кого?» «Да на меня, похоже». Виза оказалась права. Из кустов, растущих метрах в 30 от нас, вдруг появилась четверка людей. Они крались к нам. «Мда, косячок. Я же хоббит в скрытности и, кем бы ты ни был, хрен меня неподвижного с такого расстояния спалишь». А вот питомица расслабилась и лежала отдельно. Более того, иногда открывала глаза, а вот это в темноте точно было видно издалека. Короче, нас спалили, и сейчас четверо охотников незаметно приближались к опасному монстру. «Интересно, они тебя просто убить хотят или еще и сожрать потом?» — спросил я, кастуя огненный щит. «Не знаю. Слетать спросить? Да я сам. Прячься». Виза исчезла, а охотники замерли и стали растерянно оглядываться. «Всем привет», — поздоровался я, проявляясь с поднятыми руками. «Одна стрела в огненный щит мне все-таки прилетела, но я не обиделся. Тем более выстрелила девушка. Я без оружия, перекастовывая защиту и не опуская руки, снова заговорил я. Оборотень». Донесся до меня испуганный шепот. «Была мышь, а стал человек. Серебряные стрелы нужны», — поддержал его второй. «Во-первых, вампиры на нашем континенте не водятся», — блеснул эрудицией я. «Во-вторых, про серебро вообще миф, как и про чеснок. Достаточно любым элементальным оружием по кумполу треснуть. А где мышь?» Поняв, что я их слышу, спросил один из охотников. «Это мой питомец. Она в инвентаре. Позвать? Не надо. А я бы посмотрела», — первый раз подала голос девушка. «В другой раз посмотришь. Мы тут как на ладони стоим, да еще и разговариваем громко», — напомнил я. «Может, как-то покомпактнее встанем?» «Ну его нахер. Даже если бы был вампиром, так же бы сказал. Голос молодой, а я бы подошла». Разумеется, желание одной девушки победило доводы разума троих парней. Чтобы нормально поболтать, мы отошли в сторонку и спрятались в небольшом лесочке. Так как у моих новых знакомых скрытность была минимальной, недовольную Визу пришлось поставить на стреме. «Она классная», — приложив ладони к большой груди и глядя вслед уносящейся летучей мыши, произнесла Кади. Невысокая брюнетка лет 22, ее товарищи были чуть постарше, около 25, высокий брюнет Шон, низкий брюнет Гронда и рыжий Пронда, его братец, который до последнего думал, что я вампир. Впрочем, кажись, он и до сих пор так считает. Вероятность, что ребята могут быть разбойниками, я отбросил почти сразу, но все равно держал ухо востро. «Рыбаки мы», — почесывая поросший редкой щетиной подбородок, пояснил Гронда. «Хоть они и выглядели старше меня, знакомство с Визой прибавило мне очков репутации. Когда перевезли всех, кто хотел на тот берег, решили тут остаться, поохотиться на летучих мышей, на орков», — пискнула Кади. «Много убили?» 8. Гордо выпятил грудь Гронда. «Хаем, если вынести меня за скобки, то это отличный результат. Четверо молодых людей уничтожили 8 превосходящих их врагов. Сделай так каждый. Ладно, опять мы переходим в область допущений. Если бы да кабы, пока таких я встречал гораздо меньше, чем тех, кто пытается вылезти за счет слабого. Молодцы, улыбнулся я. В одобрении не нуждаемся, буркнул рыжий Пронда. Тоже правильно, я снова повернулся к Бронда. Мне на ту сторону нужно. Тут такое дело, лицо парня стало виновато расстроенным. Первым делом, как орки явились, они прошли по всему берегу далеко в обе стороны и забрали все корабли и лодки. Прямо в инвентари, снова вставила Кади. Ага, грустно кивнул Гронда. То есть мы как бы тоже тут застряли. Ха, то есть геройство вынужденное. Да, впрочем, даже если и так, пофиг. Прямо все забрали, уточнил я, ковыряя сухой веточкой землю. Тут же много должно было быть. Все, которые не используют. А так у них по 2 крупных порта есть на обоих берегах и еще один передвижной между ними. Постоянно туда-сюда народ гоняют. Что за передвижной порт? Ну там отряд орков в 30 ходит вдоль берега. Если надо небольшую группу переправить, то призывают корабли и перевозят. Хм, интересно. А большие корабли? Да нет, большие в главных портах. Тут такие, до 30 человек, то есть зеленых рыл. А вы с таким кораблем сможете вчетвером управиться? Я окинул новых знакомых оценивающим взглядом. Да любые двое из нас справятся. Снова расправил плечи Гронда, но быстро сник. Орки вот только. То есть, если я захвачу корабль, вы сумеете меня перевести на ту сторону? Легко. Воскликнула взволнованная Кади. Лица остальных такой уверенности не выражали. Ладно, расскажите мне все в подробностях, а потом пойдем смотреть этот передвигающийся порт. Слышь, пацан, медленно проговорил до этого молчавший высокий Шон. Ты не слишком раззвезделся-то? Вместо ответа я вскинул руку. Понял, побледневшими губами прошептал парень, глядя на сосульку, вонзившуюся в ствол дерева в 5 сантиметрах от его лица. Тогда слушай, на этом берегу орки чувствовали себя как дома. Для успокоения совести я все-таки заскочил в ближайший захваченный ими город и даже пробрался там в порт, но фантазии о том, чтобы проникнуть на большой корабль, пришлось отбросить. Очень уж много народа зеленокожие набирали в каждый рейс, из-за чего вероятность проплыть всю дорогу невидимым стремилась к нулю. В итоге, как и планировалось, мы с моими новыми знакомыми отправились на поиски передвижного порта. Из-за того, что скрытность моих товарищей была чрезвычайно низкой, идти им приходилось очень медленно или сами, а мне постоянно их ждать. В конце концов я заметил похожий на искомый отряд только к следующему полудню. Ребята подтвердили, что это и есть наша цель. Орки, которые помогают сородичам переправляться на тот берег. Черт, мне почему-то казалось, что они будут идти, как бурлаки на известной картине, то есть, кроме тех судов, которые несут в инвентарях, еще пару-тройку будут тянуть на веревке вдоль берега.